Глава 8. Обычно, когда у нас предстоит собраться обществу, я предпочитаю быть дома к прибытию посетителей, даже в том случае, если вопрос, который будет обсуждаться, не является очень важным или обещающим солидный гонорар. Но на этот раз я опоздал на 5 минут. Появившись в кабинете в 7:05, я увидел, что Нира Вульф уже сидит за своим столом. Ори Кеттер расположился на моем месте, а Элен Ярмис, Этель Вар и Роза Теттл занимали 3 желтых кресла перед Вульфом. Как только я вошел, Ори пересел на кушетку. Он все еще не отказался от надежды когда-нибудь навсегда занять мой стул, и ему нравится в мое отсутствие для практики на нем посидеть. Дело, конечно, не в том, что мне потребовалось 6 часов для того, чтобы вернуться из приюта Грантема. После возвращения я успел еще управиться с обедом, подогретым для меня фрицем, а также подробно доложить Вульфу о моей поездке и моем разговоре с миссис Ирвин. Он скептически отнесся к моему мнению, что она в здравом уме и у нее чистое сердце, поскольку убежден, что у каждой женщины не хватает того или иного винтика. Но все же вынужден был согласиться, что разговаривала она по-деловому, сообщила некоторые данные об интересующих нас персонах, которые в будущем могут оказаться полезными, а кроме того, указала, что Остин Бэйн, возможно, не так уж невиновен. Из этого бесспорно вытекала необходимость еще раз побеседовать с красавчиком Бэйном. Я позвонил ему, но не получив ответа, решил воспользоваться солнечной погодой и отправился пешком сперва в банк, чтобы депонировать чек Ледлоу, а затем в дом номер 87 по Боудойн-стрит. На мой звонок в обиталище Бэйна никто не ответил. Я еще раньше просил Вульфа разрешить мне взять с собой набор ключей с таким расчетом, чтобы, если Бэйна не окажется дома, я мог войти туда без него и провести время с пользой, ориентируясь в обстановке. Однако Вульф запретил мне это под тем предлогом, что подобного повышенного интереса у нас Бэйн еще не возбудил. И мне пришлось проторчать скучнейших 1.5 часа в подъезде дома на другой стороне улицы. Вообще-то говоря, ждать кого-то, не зная, сколько это продлится и будет ли такой человек располагать чем-то полезным, одна из скучнейших обязанностей в профессии детектива. Было уже 6:12, когда к подъезду дома номер 87 подкатила машина, из которой вышел Бэйн. Как только он расплатился с таксистом и направился к подъезду, я оказался перед ним. «Мы, наверное, связаны с вами узами телепатии», — радостно воскликнул я. «Как только у меня появилось желание повидать вас, вы тут как тут». По всей вероятности, с всемирным братством людей произошло что-то неладное. Бэйн весьма холодно взглянул на меня. «Что еще за дьявольщина?» — резко заговорил было он, но вовремя спохватился. «А, впрочем, не здесь. Заходите». У него даже испортились манеры. Он вошел впереди меня в лифт и также шел по коридору, хотя пропустил перед собой в квартиру. Не помог мне повесить пальто и шляпу, а едва я успел прикоснуться задом к стулу, как тут же грубо спросил: «Что за чушь вы распространяете про какое-то убийство?» «Мне не нравится слово «чушь», — заметил я. «Вы знаете, я ведь заглядываю в толковый словарь и...» «Перестаньте молоть вздор!» – Бэйн сел. «По словам моей тетушки, вы утверждаете, что Фейт Ашер была убита, и из-за вас полиция не верит теперь, что она покончила с собой. Вы же прекрасно знаете, что это было самоубийство. В чем же дело? Чего вы добиваетесь?» «Ничего мы не добиваемся». Я заложил руки за голову, давая понять этим, что мы приятели, непринужденно болтающие или должны быть таковыми. «Послушайте, красавчик, вы ведь не полицейский и не окружной прокурор. Я уже дал вам показания о всем том, что видел и слышал на том званом ужине во вторник. И если вам хочется знать, почему полиция не спешит с квалификацией происшедшего, вам придется спросить об этом у полицейских. Если я солгал, полицейские, конечно, поймают меня на лжи и прижмут. Спорить с вами я не собираюсь». «Что вы сообщили в своих показаниях?» «Спросите об этом у полицейских». Я ничего вам не скажу. Если полицейские воздерживаются называть это самоубийством только на основании моих показаний, в таком случае мне предстоит оказаться козлом отпущения. Меня призовут к ответу, и хотя я никакого удовольствия от этого не испытываю, но поступить иначе не имею права. Именно поэтому я провожу сейчас небольшое расследование, независимо от полиции. И именно поэтому я хотел повидать миссис Ирвин в приюте Грантемы. Я уже говорил вам, что мне предлагали $500 за статью о Фейт Ашер. И снова подтверждаю это. Меня интересует, был ли у кого-нибудь из гостей мотив для ее убийства. А если кто-то намеревался убить ее, он должен был заблаговременно знать, что она будет там. Вот и у миссис Ирвин я хотел спросить, как Фейт Ашер оказалась в числе гостей и кто именно пригласил ее. Дружески улыбнувшись Бэйну, я продолжал. Так вот, я беседовал с миссис Ирвин, но она не смогла мне помочь, потому что выбирали и приглашали гостей вы, а сами даже не присутствовали на ужине. Вы даже симулировали простуду, чтобы уклониться от него. Кстати говоря, я обещал не болтать об этом и свое обещание сдержал. Как вы сами понимаете, я сказал об этом, желая напомнить, что между нами все еще существует база для хороших отношений. «Я так и думал, что вы найдете нужным напомнить мне об этом», — заметил Бэйн. «Но миссис Ирвин, наверное, рассказала вам, как в числе приглашенных мною гостей оказалась Фейт Ашер. Она просто дала мне список фамилий со своими замечаниями, и я выбрал 4 из них. В окружной прокуратуре, откуда я только что вернулся, я объяснил, что никого из этих девушек не знал. Ознакомившись с пояснениями миссис Ирвин, я выбрал 4, которые показались мне наиболее подходящими. Вы сохранили этот список? Он у вас?» «Был, но помощник прокурора забрал его. Несомненно, он покажет его вам, если вы попросите». «Но даже если бы замечания миссис Ирвин и не давали вам достаточно оснований для приглашения Фейт Ашер, все равно мне это ничего не даст, ведь вы не присутствовали на ужине», сказал я, делая вид, что не заметил насмешки. «Когда вы выбирали гостей, кто-нибудь был с вами? Может быть, при этом присутствовал кто-нибудь и сказал, например, вот девушка с красивыми и необычайными глазами и именем Фейт Ашер. Почему бы вам не пригласить ее?» «Никого со мной не было. Я сидел один за этим самым столом». «В таком случае исключается и это», — разочарованно согласился я. «А вы знаете, когда я возвращался из приюта Грантема, мне в голову кое-что пришло. И сейчас я хочу задать вам один вопрос, если вы не возражаете. Вы не поленились потратить время на приглашение девушек, но сами уклонились от посещения дома миссис Робильотти и приложили для этого много усилий. Вы, наверное, можете объяснить, в чем дело?» «Объяснить вам? Почему я должен объяснять вам что-то?» «Тогда объясните это самому себе, а я послушаю». «Да тут и объяснять нечего. Я выбрал девушек потому, что об этом меня попросила тетушка, так же, как сделал это по ее просьбе и в прошлом году. Вчера вечером я объяснил вам, почему я не пошел на ужин». Бэйн наклонил голову на бок, отчего кожа на его правой щеке натянулась еще больше. «Черт возьми, вы что, собственно говоря, имеете в виду? Вы знаете, что я думаю?» «Нет, но хотел бы знать. Выпаливайте». «Точнее говоря, не то, что я думаю», — несколько поколебавшись, продолжал Бэйн, — «а то, что думает моя тетя, или, во всяком случае, какая мысль у нее появилась. По-моему, она не забыла сделанного вами замечания, которое ей очень не понравилось. Она уверена также, что Вульф содрал с нее слишком большой гонорар за проделанную работу. Вот она и думает, что вы убедили полицию и прокуратуру в правильности вашей гипотезы об убийстве. А раз так, власти начнут причинять неприятности ей и ее гостям. И Вульф может счесть, что она согласится заплатить крупную сумму, чтобы замять всю эту историю. Как предполагается, это будет такая сумма, которая заставит вас вспомнить нечто такое, что понудит полицейских изменить свое мнение. Ну, что скажете?» Да, конечно, мысль интересная, согласился я, но с одним недостатком. Если я припомню сейчас нечто такое, о чем не упомянул в своих показаниях, никакая сумма, предложенная вашей тетушкой, не компенсирует мне моей собственной шкуры, которую сдерут с меня за это полиция и прокуратура. Передайте тетушке, что я ценю ее столь лестное мнение обо мне и ее щедрое предложение, но не могу. Я вовсе не говорил, что она делает вам какое-то предложение. Вот вы все твердите о каких-то своих предложениях. Это, естественно, обеспокоило его больше всего, так же, как и Цицилию Грантем, Эдвина Ледлоу и, вероятно, всех остальных. Бэйн бубнил об этом минут 10, и хотя прямо мне денег не предлагал, ни сам, ни от имени своей тетушки, использовал все, что можно, начиная от обращений к моему стадному инстинкту до призывов к моей добропорядочности. Конечно, я мог бы предоставить ему возможность изливаться хоть до второго пришествия, в надежде, что он выболтает что-нибудь. Если бы мне не было известно, что у нас дома к 6 часам вечера ожидается общество, и мне необходимо быть там. Когда я уходил, Бэйн был так расстроен, что даже не проводил меня. Времени у меня оставалось в обрез, я попал в часы пик и опоздал. Мои часы показывали 7:05, когда я вышел из такси у нашего дома и поднялся на крыльцо. Если вы думаете, что я напрасно нервничал, значит, вы плохо знаете Вульфа, во всяком случае, хуже, чем я. Мне известны случаи, когда он вставал и уходил из кабинета только потому, что женщина начинала плакать или повысила на него голос. А теперь, как Вульф сообщил мне ранее, он ожидал компанию, в которую входили 3 женщины. Элен Ярмис, Этель Вар и Роза Теттл. И никто не мог предсказать, в каком состоянии они появятся у нас после допросов в полиции. Именно поэтому я должен признаться, что испытал определенное облегчение, когда, появившись в кабинете, обнаружил, что там все тихо и мирно. Вульф восседал за своим столом, дамы рядком сидели перед ним, а Орри на моем месте. Пока я здоровался с гостями, Орри переместился на кушетку. «Арчи, мы пока еще только обменивались любезностями», — обратился ко мне Вульф, как только я оказался на принадлежащем мне месте. «Ты хочешь мне что-нибудь доложить?» «У меня нет ничего срочного, сэр, что не могло бы подождать». «Так вот, сударыни», — продолжал Вульф, обращаясь к собравшимся, — «я благодарю вас за то, что вы пришли, ибо вы не обязаны были делать это. Мистер Кэттот, приглашая вас сюда, объяснил мнение мистера Гудвина, выраженное в вашем присутствии во вторник вечером, о том, что Фейт Ашер была убита, а не покончила с собой, привело к возникновению некоторых обстоятельств, касающихся меня, и в связи с этим я хотел бы посоветоваться с вами. Мистер Гудвин все еще верит, но я же предупреждала его, прервала шефа Роза Теттл, что Фейт может принять яд прямо там на ужине, а он заверил меня, что не допустит этого, однако Фейт все равно не стала». Голубые глаза и круглое личико Розы выглядели вовсе не так жизнерадостно, как в тот вечер. Более того, они не были жизнерадостными вообще, но все же она по-прежнему казалась мне хорошенькой. Когда она говорила, ее конский хвостик задорно подрагивал. «Мистер Гудвин докладывал мне об этом», — кивнул Вульф, — «но полагает, что произошло не то, чего вы опасались. Он считает, что мисс Ашер не сама умышленно отравилась, а кто-то отравил ее шампанское. Вы не согласны с ним, мисс Теттл?» «Не знаю. Я уже ответила на столько вопросов, что теперь и сама не знаю, что думать. Мисс Вар?» «А я думаю», — заявила та, пытаясь казаться спокойной, — «что Фейт не кончала с собой». «Вы так думаете, мисс Вар? Почему?» «Потому что, когда она взяла бокал с шампанским и выпила, я смотрела на нее. Мы стояли с мистером Гудвином и наблюдали за Фейт, так как Роза сообщила нам, что у Фейт есть яд. Я убеждена, что если бы Фейт опустила яд в шампанское, я увидела бы это. Полицейские усиленно пытались заставить меня сказать, что я так говорю только потому, что меня подучил мистер Гудвин. А я отрицала и отрицаю это. Мы с ним беседовали, правда, но вовсе о другом. Не так ли, мистер Гудвин? Обернулась она ко мне. Мне захотелось подскочить к ней, обнять и расцеловать, а затем пристрелить Кремера и нескольких помощников окружного прокурора. Кремер не только не нашел нужным упомянуть, что мои показания подтверждались другими свидетелями, но даже заявил, что если бы не я, самоубийство было бы вполне приемлемым объяснением. Хм, проклятый лжец! Пристрелив его, я должен был потом через суд предъявить ему гражданский иск об уплате мне компенсации за причиненный ущерб. «Конечно, так», — отозвался я. «Надеюсь, вы не осудите меня, если я расскажу здесь о нашей беседе за ужином. Вы сказали, что вам только 19 лет, и вы пока еще не всегда знаете, как следует воспринимать те или иные факты. Но уже научились наблюдать, можете занять ту или иную позицию и придерживаться ее». Я повернулся к Вульфу. «Думаю, будет вовсе не вредно сказать ей, что это неплохо». «Конечно», — подтвердил он. «Более того, мисс Вар, это вполне удовлетворительно». Если бы только она могла знать, что подобная оценка Вульфа представляла собой нечто совершенно исключительное. Например, мне он выставлял отметку «удовлетворительно» только в тех случаях, когда мои действия представляли собой шедевр. Вульф повел глазами. Мисс Ярмис, Элен Ярмис, все еще держалась с достоинством. Уголки ее полных губ были опущены вниз, очевидно, навсегда. Вид у нее был довольно беспомощный. «Все, что я могу сделать», — мертвым голосом произнесла она, — «это сообщить свое мнение». По-моему, Фейт покончила с собой. Я сказала ей, что нелепо брать яд на прием, где, как предполагалось, мы должны были веселиться, но тем не менее яд оказался у нее в сумочке. Зачем же она взяла его с собой, если не намеревалась им воспользоваться? «Когда, — спросил Вульф, — вы посоветовали ей не брать с собой яд?» «Когда мы одевались, мы жили в одной квартире. Вообще-то говоря, это лишь спальня и маленькая кухня с ванной. Но все же отдельная квартира». «Сколько времени вы жили вместе?» 7 месяцев с августа. После того, что мне пришлось пережить за последние 2 дня, я готова сказать вам все, что вы найдете нужным спросить. Миссис Робинс привезла ее из приюта и устроила нас жить вместе. Гардероб у нее был небольшой и... «Мисс Ярмис, прошу вас. Время наше ограничено. Мы должны считаться с мисс Вар и с мисс Тэтл». «Много ли визитеров было у мисс Ашер в течение этих 7 месяцев?» «Никогда и никаких. Ни мужчин, ни женщин?» «Никого. Раз-другой в месяц нас навещала миссис Робинс узнать, как мы живем. Вот и все. Что она делала вечерами?» 4 вечера в неделю посещала курсы машинописи и стенографии. Она хотела стать секретаршей. Я не понимала, как у нее еще хватает сил на это, если она уставала так же, как я. По пятницам мы ходили в кино. Субботы Фейт посвящала прогулкам. Во всяком случае, она так говорила. Я оставалась дома, чувствовала себя слишком усталой. Да и кроме того, у меня иногда бывали свидания, и у мисс Ашер совсем не было друзей. Я никого не видела, и у нее никогда ни с кем не было свиданий. Я часто говорила ей, что так жить нельзя, ибо она лишь влачит жалкое существование. Письма она получала? Не знаю, но думаю, что нет. Почта всегда оставалась внизу в холле. Я никогда не видела, чтобы она писала письма. Кто-нибудь звонил ей по телефону? Телефон у нас внизу в холле, но если бы кто-нибудь звонил ей при мне, я, конечно, знала бы. «Мистер Вульф, получается довольно странно. Вы задаете мне те же самые вопросы, которые задавали в полиции, даже теми же самыми словами, и я могу отвечать вам, не думая». Я прямо-таки готов был расцеловать ее, хотя, разумеется, не с таким же чувством, как Этель Вар. Любой, кто одернет Вульфа, несомненно, приносит пользу человечеству, а сказать ему в лицо, что он лишь копирует полицейских, означало, что его аппетит перед обедом будет испорчен. каждый следователь до определенного времени действует в соответствии с существующей процедурой», – проворчал Вульф. «Только выполнив ее, следователь может проявить свой талант, если он обладает им. Видите ли, я нахожу несколько затруднительным согласиться со всеми вашими отрицаниями. Конечно, мне не так уж трудно придумать вопрос, который не будет повторять вопросы, задававшиеся в полиции. И я сейчас попытаюсь сделать это. Неужели за все те 7 месяцев, что вы жили вместе с мисс Ашер, у вас не сложилось определенного мнения о том, с кем из человеческих существ, за исключением сослуживцев, учащихся вечерних курсов, и миссис Робинс, она общалась?» Элен нахмурилась, подумала, а затем потребовала: «Повторите вопрос». Вульф сделал это несколько медленнее. Элен отрицательно покачала головой и, продолжая хмуриться, ответила: «Нет». «Разве она не рассказывала вам о встрече с кем-либо из ее прежних знакомых, или о том, что какой-нибудь покупатель в магазине досадил ей? Или что на улице к ней кто-то приставал? Неужели она никогда не объясняла, например, свою головную боль или просто плохое настроение какой-либо встречей? Не упоминала ли она когда-нибудь хоть какое-нибудь имя в отрицательном или положительном контексте? За все время, проведенное вместе с вами, не вспомнила ли она о чем-нибудь? Что с вами?» Элен внезапно перестала хмуриться, и уголки ее губ чуточку приподнялись. «Головная боль!» – воскликнула она. Фейт никогда не страдала головными болями, но однажды, вернувшись с работы, пожаловалась, что у нее сильно болит голова. В этот вечер она ничего не ела, не пошла на курсы, а когда я посоветовала ей принять таблетку аспирина, заявила, что это ей не поможет. Потом она поинтересовалась, жива ли еще моя мама. А когда я ответила, что умерла, Фейт выразила сожаление, что ее мать еще жива. Это было так не похоже на нее, что я не могла не возмутиться и упрекнула ее, что она говорит ужасные вещи. Фейт согласилась, но тут же заметила, что если бы моя мать была такой же, как ее, я говорила бы то же самое. И еще она рассказала, что во время обеденного перерыва встретила на улице свою мать. Между ними произошел скандал, и она вынуждена была убежать от нее. Рассказывая все это, Элен, казалось, была довольна собой. «Вы имели в виду и такие ее связи, не так ли?» «Да». «Что еще она вам рассказывала об этом случае?» «Больше ничего. На следующий день... Нет, через день Фейт сказала, что сожалеет о своих словах, что на самом деле не желает своей матери смерти. Я ответила, что если бы умерли все те, кого мне хотелось бы видеть мертвыми, для них не хватило бы крематориев. Конечно, с моей стороны это было преувеличением, но, как мне казалось, Фейт было полезно знать, что многие часто желают смерти другим». «Она никогда больше не говорила о своей матери?» «Нет, только в тот раз». «Хорошо. Раз уж нам удалось припомнить об одной ее связи, может быть, мы вспомним о какой-нибудь другой?» Однако ничего у них не получилось. Вульф придумывал различные вопросы, не повторявшие вопросы в полиции, но получал в ответ лишь отрицание и в конце концов отказался от продолжения разговора с мисс Ярмис. «Вероятно, мне следовало бы объяснить вам, — обратился он ко всем остальным, — почему именно с вами я захотел встретиться. Во-первых, все вы были тесно связаны с мисс Ашер, и мне хотелось выяснить ваше отношение к утверждению мистера Гудвина о том, что она не покончила с собой. В основном, вы все согласились с ним. Мисс Вар, поддерживая мнение мистера Гудвина, убедительно объяснила, почему она делает это. Мисс Ярмис не согласна с ним, однако ее аргументы довольно слабы. Мисс Теттл колеблется». Это было хитроумно, но не совсем правильно. Он прекрасно знал, что Элен Ярмис не говорила этого, но тем не менее умышленно сказал так. «Во-первых, полагая, что мистер Гудвин прав и мисс Ашер не сама отравила свое шампанское, я хотел посмотреть на вас и выслушать. Вы трое из 11 присутствовавших на приеме и поэтому относитесь к числу подозреваемых. Мистера Гудвина я, конечно, исключаю. Любая из вас могла использовать яд, о котором вы все знали». «Но это же не так!» – прервала его Роза Тэтл. «Этель была с Арчи Гудвином. Элен разговаривала с издателем, как его фамилия, Ледлоу, а я с человеком с большими ушами, Кентом. Следовательно, ни одна из нас не могла использовать яд». «Знаю, мисс Тэтл», – кивнул Вульф. «Очевидно, ни одна из вас не могла этого сделать, а мне, следовательно, нужно попытаться подойти к этому делу иначе. Я не намерен изматывать вас, пытаясь вынудить проговориться о каком-нибудь тщательно хранимом секрете ваших взаимоотношений с мисс Ашер. Это очень сложный и длительный процесс, требующий много времени, да и к тому же, вероятно, совершенно бесполезный. Если у кого-то из вас и есть такой секрет, для выяснения его потребуется применить кое-какие иные методы. Мне лишь хотелось взглянуть на вас и послушать, что вы скажете». «Мне, например, нечего было рассказывать», — заметила Этель Вар. «Правильно», — согласился Вульф. «Но вы поддержали мистера Гудвина, и это уже говорит кое о чем. В-третьих, и это главное, мне нужна ваша помощь. Я полагаю, что если мисс Ашер была убита, вы, естественно, хотели бы найти и разоблачить виновного. Я также полагаю, что среди остальных 8 присутствовавших на ужине нет человека, в котором кто-либо из вас заинтересован настолько серьезно, чтобы покрывать его, если он окажется виновным». «У меня определенно нет», — заявила Этель Вар. «Как я уже сказала, я уверена, что Фейт ничего не клала в шампанское, а если она не сделала этого, кто же тогда?» «Я думала об этом. За себя я уверена. Я знаю, что мистер Гудвин не делал это, так же, как Элен и Роза. Кто же остается?» 8 человек. 3 гостей. Ледлоу, Шустер, Кент, Дворецкий, мистер и миссис Грантем, мистер и миссис Равильоти. Да, я определенно не собираюсь покрывать кого-нибудь из них». «И я тоже», — добавила Роза Тэтл, — «если кто-нибудь из них виновен». «Да вы и не можете покрывать их», — вмешалась Элен Ярмис. «Если они этого не совершали, их просто незачем покрывать». «Элен, ну как ты не можешь понять?» – удивилась Роза. «Мистер Вульф хочет найти виновного. Предположим, что это был Сесиль Грантем. Предположим, ты заметила, как он достал пузырек с ядом из сумочки Фейт. Или что-нибудь вроде этого. Неужели ты будешь молчать?» «Да, но в этом же весь вопрос», – продолжала упорствовать Элен. «Если Фейт сама насыпала яд в шампанское, почему у меня появится желание покрывать Грантема?» «Фейт ничего подобного не делала. Этель и мистер Гудвин все время наблюдали за ней. Тогда почему же она упорствовала, Элен, взяла яд, идя в гости, хотя я не советовала делать этого?» «Лучше уж вы сами объясните это», — обратилась к Вульфу Роза, взмахнув при этом своим хвостиком. «Боюсь, что это выше моих сил», — ответил Вульф. «Возможно, вам будет понятнее, если я поясню, что, обращаясь к вам с просьбой о помощи, я имел в виду не какое-то там подозрительное слово, сказанное кем-то на ужине, или какой-то поступок, вроде того, что мистер Грантем якобы взял пузырек из сумочки мисс Ашер. Я хотел узнать у вас, известно ли вам о ком-либо из 8 нечто такое, что могло бы дать основание заподозрить этого человека в желании видеть ее мертвой? Вам известно о какой-либо связи между кем-нибудь из них и мисс Ашер, или кем-то из них с кем-то из ее близких?» «Я не знаю», — решительно заявила Роза. «И я тоже», — воскликнула Этель. «Но их так много», — пожаловался Лен. «Вы можете назвать их еще раз?» Несмотря на раздражение, Вульф снова терпеливо перечислил 8 фамилий. «Единственное, что известно мне, — опять хмурясь, — сказала Элен, — имеет отношение к миссис Рабельоти. Когда она навещала нас в приюте, я заметила, что Фейт относилась к ней неприязненно». «Подумаешь, а кто относился к ней иначе?» — фыркнула Роза. «Вы можете рассказать подробнее, мисс Ярмис?» — сказал Вульф. «Не произошло ли между мисс Ашер и миссис Рабельоти стычки?» «По-моему, нет», — ответила Элен. «Пожалуй, мы все так же, как Фейт, относились к миссис Рабельоти». Может быть, мисс Ашер и миссис Рабельоти наговорили чего-нибудь друг другу? Нет, я не слыхала, чтобы Фейт говорила ей что-нибудь. Я тоже ничего плохого ей не говорила, хотя она считала нас шлюхами. Она вас так называла? Не в лицо, конечно. Она пыталась быть любезной, но у нее ничего не получилось. Однако, по словам одной из девушек, миссис Рабельоти как-то при посещении приюта заметила, что мы шлюхи. Ну что же, Вульф глубоко вздохнул. «Еще раз благодарю вас, сударыня». Он встал и оттолкнул кресло. «Мы мало преуспели, но, по крайней мере, я повидал вас, поговорил с вами и знаю теперь, где вас можно будет найти, если такая необходимость возникнет. Однако я все же не понимаю одного», — заметила Роза Тэтл, вставая. «Хотя мистер Гудвин и заявил, что он присутствовал на приеме не в качестве детектива, он все же детектив. Я ведь сказала ему о том, что Фейт носит с собой яд. И мне кажется, ему следовало бы точно знать, что в присутствии детектива может произойти убийство». «Какой поверхностный и несерьезный подход к делу», — подумал я, провожая девушек.